Константин. Теперь его «Мерседес» сопровождала машина охраны. Куприянов не хотел этого, но аргументов против непоколебимого в своей уверенности Маминова он не нашел и был вынужден смириться с тем, что до окончательного расследования всех обстоятельств гибели Леночки будет окружен плотным кольцом телохранителей. Константин вошел в холл и остановился. Электрический свет был выключен, и в помещении царил таинственный, завораживающий полумрак, создаваемый огнем многочисленных свечей. Их пламя отражалось в большом зеркале рядом с дверью, выхватывало деревянную лестницу, ведущую на второй этаж, создавало дорожку к нему. Все остальное терялось в тени. «Удивлен? Звездочка!» Куприянов улыбнулся, спрятал в карман четки, который перебирал всю дорогу, чуть подумал и стянул пиджак. «Сюрприз?» «Я подумала, что мы слишком давно не любили друг друга». Голос Веры доносился с лестницы. Она пряталась в искусственно созданной свечами тени, и Константин видел только неясный женский силуэт. «Моя душа поет, звездочка». «Я так соскучилась по тебе, кот». Он подошел к лестнице, наступил на первую ступеньку. Женщина сделала шаг навстречу. Вышла из тени. Куприянов замер. «Действительно сюрприз». Выглядела Вера просто омерзительно. Короткие каштановые волосы взлохмачены, немилосердно залиты лаком, торчат во все стороны, испачканы красной краской. Брови нарисованы густо, словно гуталином. Красивые глаза. Красивые. Константин еще помнил об этом. Обведены нелепыми ярко-синими тенями. Губная помада противного морковного цвета размазалась по лицу, превратив аккуратный рот в бесформенное пятно. На щеках олюповатый, словно у матрешек, румянец. Проститутка после групповухи с бомжами. «Что-то не так?» Она была одета в старую, откуда она ее выкопала, пижаму, в дурацкую полоску, да еще испачканную кофейным пятном. На ногах стоптанные домашние тапочки, ногти обломанные, грязные, словно бы она только что закончила возиться со своими пальмами. А запах... «Кот, почему ты молчишь?» В голосе Веры проскользнул испуг. Теперь, когда она стояла совсем рядом, Куприянова окутал резкий запах давно немытого тела. «Вера...» Он откашлялся. «Вера, ты специально так нарядилась?» «Как?» Константин молча взял жену за руку, подвел к зеркалу, включил свет и вздрогнул от пронзительного крика, которым встретила свое отражение Вера. «Не может быть!» Слезы хлынули из ее глаз. Тушь, тени потекли сквозь румяна, окончательно превращая любимое, когда-то, лицо в маску. «Этого не может быть!» «Вера!» Константин попробовал мягко обнять жену, но почувствовал, что его движением не хватает искренности. Он словно боялся испачкаться об эту старую пижаму, окраску с лица, о запах. «Вера, я уже спрашивал тебя об этом, но ты не ответила. Скажи, ты пьешь?» «Это все она! Она, кот, помоги мне!» Вера жалобно смотрела в сочувственные, но не более, глаза мужа. Такими глазами можно посмотреть на бездомную собаку и тут же забыть о ней. «Кот, она делает это со мной!» «Кто?» «Я не знаю!» «Вера, мы могли бы обратиться к врачам». «Профессор Толдомский — замечательный специалист». «Нет!» Она оттолкнула мужа и бросилась вверх по лестнице. «Нет!» Не хватало еще и этих проблем. Куприянов постоял, задумчиво глядя вслед убегающей жене. Затем, не спеша, поднял пиджак, вытащил четки и направился в кабинет. «Если напьется еще раз, отвезу ее к психиатру». Вера. Вера пробыла в ванной почти час. Рыдая, она отчаянно терла тело мягкой мочалкой, пытаясь смыть исходящий от него ужасный отталкивающий запах грязи и пота. «Как это могло произойти? Как?» Мысли путались. Все заслонила глухая, безнадежная обида. «Я схожу с ума? Я же отчетливо помню, как готовилась к встрече. Кот считает меня алкоголичкой. Кот. Вера вспомнила отвращение, мелькнувшее на лице мужа, и краска залила ее лицо, а слезы потекли с новой силой. А что еще он мог подумать? Воспоминание о том, в каком виде она встретила мужа, повергло ее в шок и заставило еще активнее заработать мочалкой. «Я все ему объясню, все-все объясню, кот поймет!» Она вышла из ванной, посвежевшей. Кружевная сорочка довольно строгая, хватит на сегодня сексуального белья. Приятно ласкала влажное тело. «Кот!» В спальне было тихо. Не включая свет, Вера опустилась на кровать. «Он снова лег спать в кабинете. Снова!» Горькая обида окутала душу. «Пойти к нему? Он, наверное, уже спит. Но ты должна все объяснить!» Немного покалывала в затылке. Вера легла на спину, закрыла глаза. «Нет, не надо спать! Я должна поговорить с котом!» За окном послышался легкий шорох. «Птица?» Вера открыла глаза. Свет медленно умирающей луны создавал в спальне завораживающий серебряный полумрак. Снова шорох. Даже не шорох. Кто-то мягко ткнулся в стекло. Женщина перекатилась на живот, и волосы зашевелились на ее голове. По ту сторону французского окна стояла огромная черная собака, ротвейлер, и ее желтые глаза были направлены прямо на Веру. «Какая собака? Спальня на втором этаже!» Но все изменилось. Стена, в которой было только небольшое окно, теперь представляла собой французское окно, выходящее прямо в парк. Чужой парк. «Это мне снится!» Ротвейлер снова ткнулся лобастой головой в стекло, глухо зарычал, ударил по стеклу лапой. Его желтые глаза, не мигая, смотрели на Веру. «Кот!» Женщина вскочила с кровати. «Кот!» Если бы в спальне произошли еще какие-нибудь изменения, она наверняка умерла бы от страха. Но, к счастью, за исключением стены, вся остальная комната осталась прежней. «Кот!» Вера распахнула дверь и выскочила в коридор. «Такая молодая! Ей не было и 40. Упокой, Господи, ее душу!» Величественные звуки органа, витраж, изображающий распятие по обе стороны, шушукаются сгорбленные черные силуэты. Вера, одетая лишь в белую сорочку, медленно идет по огромному католическому собору. Вперед, к алтарю, на котором установлен красный гроб с открытой крышкой. Холод каменных плит обжигает босые ноги. Вот она, такая красивая. Она не может поверить. Из-за гроба выходит черный ротвейлер, приседает жалобно скуля. Но желтые глаза пылают вовсе не жалостью. Музыка становится все громче. Вера останавливается в шаге от алтаря. Собака поднимается на задние лапы, заглядывает в гроб. С длинного алого языка внутрь капает желтоватая слюна. Она боится. Она не решается. Она не верит. В это действительно трудно поверить. Ротвейлер исчезает. Возле гроба стоит Анна. Черный, наглухо застегнутый плащ с откинутым капюшоном спускается до пят. Волосы рассыпаны по плечам. «Тебе интересно, что ты увидишь здесь?» Она небрежно опирается о гроб. Антрацитовые бриллианты глаз отражают горящие свечи. «Тебе интересно?» Вера неподвижна. Холод каменных плит приближается к сердцу. Пространство позади Анны окутывается тьмой, в которой появляются бледные, извивающиеся в мучительном танце женские фигуры. 1, 4, 8. Вера сбивается со счета. Волосы распущены, рты страдальчески искажены, молочно-белые, лишенные зрачков глаза. «Узнаешь знакомых?» Одна из фигур приближается. «Леночка!» Симпатичное лицо превратилось в кошмарную маску ужаса и боли. «Все они противились воле королевы Луны, и все они стали тенями хоровода греха. Ты хочешь этого?» «Нет», — шепчет Вера. «Загляни в гроб». Вера едва не делает шаг, но сдерживается, останавливается, чувствуя, как ледяные щупальца наполняют сердце пронзительным страхом. «Нет!» Она знает, что-то подсказывает ей, что стоит лишь краем глаза увидеть то, что находится внутри, и дороги обратно не будет. «Грешница!» — снова слышится шелест сгорбленных силуэтов. «Она противится воле королевы Луны. Ее ждет хоровод греха». Фигуры теней исчезают. Теперь перед Верой лишь непроницаемый мрак, в котором не растворились лишь красный гроб и смуглое лицо Анны. «Позвольте мне, королева!» Новый голос. Анна кивает. Ее полные губы расходятся в презрительной усмешке. «Грешница!» Острая боль пронзает тело, заставив вскрикнуть. Вера оборачивается. Высокий лысый старик в алой мантии небрежно поигрывает бичом. Его глаза скрыты странными черными очками. «Твое упрямство бесполезно. Загляни в гроб!» «Нет!» Черная змея бича обжигает тело. Старик оказывается мастером своего дела. Кожаное щупальце рвет Веру с потрясающей быстротой. «Нет! Нет!» Она пытается уклониться, закрыть голову руками. Сорочка стала красной от крови. «Загляни!» Вера отчаянно бросается вперед и, закрыв глаза, изо всех сил толкает красный гроб во тьму. «Грешница!» Она не удерживается на ногах, проваливается во мрак вслед за гробом. Холод не отпускает, становится сильнее. Ноги превращаются в камень. «На самом деле!» Вера сидит на вершине высокой скалы, серый камень которой медленно, но верно пожирает ее тело. Ног уже нет. Холод подбирается к животу. «Оставьте меня в покое!» Вера обхватывает руками плечи. Свинцовое небо, пронзаемое огненными разрядами, опускается все ниже и ниже. Вера чувствует запах этой электрической паутины, пронзительно свежий, будоражащий кровь, смертельный. Среди тяжелых туч легкой дымкой возникает лицо Анны. «Помни о королеве Луны!» «Я не боюсь тебя!» Огненная вспышка сверкает совсем рядом. Молния ударяет в глаза, безжалостно прожигая насквозь. Вера проснулась от собственного крика. Вскочила в кровати, растрепанная, с безумно горящими глазами. Закусила губу, останавливая следующий крик. Ее била крупная дрожь. «Это сон?» В окно спальни светило яркое утреннее солнце. Его веселые лучи прыгали по красным простыням. Тихо шелестели ветви деревьев. Казалось, ничто на свете не может нарушить безмятежный покой этого дома. «Это был сон?» Синяки под глазами, прокушенная нижняя губа. Сорочка разорвана в клочья. Тело стонет от рваных ран бича. Вера опустила ноги на пол и села, подперев голову руками. Из-под кровати потянуло сырым могильным холодом.